Глава 9. Когда держишь зоопарк, а это искусство и одновременно наука, важно приучить зверей к тому, что человек всегда рядом. Главное — сократить дистанцию бегства зверя, то есть свести до минимума то расстояние, на которое он решается подпустить видимого врага. В природе фламинго и глазом не моргнет, остановись вы ярдах в 300 от него, но стоит вам подойти чуть ближе, как птица бросится на утек и не остановится, покуда не отбежит на заветные 300 ярдов, а то и вовсе будет бежать до тех пор, пока не разорвутся сердце и легкие. У разных зверей и дистанции бегства разные, да и определяют они ее по-разному. Кошки на глаз, олени на слух, медведи на нюх. Жирафы подпустят вас ярдов на 30, и то, если вы в машине, а если подбираетесь пешком, разбегутся, почуяв вас еще за 150 ярдов. Манящие крабы пустятся на утек с 10 ярдов, ревуны замечутся с ветки на ветку, окажись в ярдах в 20, африканские буйволы насторожатся из 75. Сократить же дистанцию бегства можно, если вооружиться знаниями о каждом звере и дать ему приют, пищу и защиту. Сработает. Дикий зверь станет кротким и послушным, перестанет бояться и уже не будет помышлять о бегстве. Он будет жив и здоров, на долгие годы будет тихо кормиться и спокойно воспринимать окружающий мир, в том числе и своих соседей, но самое, пожалуй, главное, он будет приносить потомство. Не хочу сравнивать наш зоопарк с зоопарками Сан-Диего, Торонто, Берлина или Сингапура. Хорошего директора и так видно. Отец мой был директором зоопарка от Бога. Недостаток специального образования он восполнял природным чутьем и верным глазом. Он научился читать мысли животных с первого взгляда и в работе всегда был прилежен, хотя ее все только прибавлялось.